Чем ближе праздник, тем лучше у людей настроение. Особенно если такой праздник, как 1 мая. Ведь это праздник весенний, и значит, после него еще будет долгое, веселое и свободное лето. По городу уже развесили флаги и гирлянды разноцветных лампочек. На площадях стояли гигантские глобусы, вокруг которых бегали маленькие спутники. Уже плакали во дворах малыши, раздавившие свои первые шарики. Но слезы эти были недолгие и какие-то праздничные. Во всех школах ребята тоже готовились к празднику. Они сочиняли стихи, разучивали песни, готовили самодеятельные концерты и писали на досках. Последний день, учиться лень. Мы просим вас, учителей, не мучить маленьких детей. Учителя не обижались на такие надписи. Им тоже хотелось, чтобы скорее наступило 1 мая. Один лишь Толик побаивался этого дня. Великий человек Анатолий Рыжков, победитель Львов, непревзойденный хоккеист, сильнейший человек в мире, трусил, как самый ничтожный дошкольник. Он мог переломить бревно о колено и обыграть в шахматы Ботвинника. Но рядом с Толиком жили обыкновенные люди. Они умели делать обыкновенные вещи. И если кто-то из них после 10 лет упорного труда становился знаменитым шахматистом, то это тоже было вполне обыкновенно. Но Толик умел делать одни лишь чудеса. Это становилось опасным. Толик начал беспокоиться. Конечно, коробок был у него. Можно было потратить несколько спичек, и все забыли бы, что есть на свете такой волшебник Толик Рыжков, и перестали бы обращать внимание на его чудеса. Но ведь чудеса только тогда и хороши, когда на них обращают внимание. Что толку от твоей силы и смелости, если ее никто не видит и не удивляется? Что толку от твоих 5, если тебя за это не хвалят? Ведь как приятно, что Чича теперь боится подходить к Толику ближе, чем на 100 метров. А если Чича все забудет, то в первый же день Толик получит от него по шее. Нет, все-таки хорошо быть волшебником. Хорошо, если одним движением пальцев можно сделать то, на что другой потратил бы годы, и пускай все завидуют. Вот только что делать на школьном концерте? 1 мая уже на носу, но еще ничего не удалось придумать. Хорошо бы посоветоваться с Мишкой, но тогда ему нужно все рассказать. Кроме того, в последнее время Мишка как-то странно стал поглядывать на Толика. Наверное, завидует. Так ему и надо. Пусть завидует. А на концерте Толик выступит, как и обещал Лене Щегловой. Он не будет делать никаких чудес, а прочитает какое-нибудь стихотворение из родной речи. Стихотворение Толик учил 2 дня. Он совсем отвык учить и подолгу бессмысленно глядел на строчки. Стихотворение не запоминалось. Но спичку он все же тратить не стал, выучил сам половину. Дальше никак не училось. Толик решил, что половины будет вполне достаточно. И вот наступило 29 апреля. К 6 часам вечера в школе собрались принаряженные родители. Пока ребята таскали в зал стулья, родители степенно прохаживались по коридорам, знакомились друг с другом. Папы потихоньку, совсем как старшеклассники, бегали курить в уборную. Папа Толика быстро нашел какого-то любителя футбола, и они вдвоем пинали ногами воздух, показывая, как нужно бить мяч резаным ударом сухой лист. Лена Щеглова, похожая на парашют в своем капроновом платье, утащила Толика за кулисы. «Ты с чем выступать будешь?» «Стихотворение». «Широка страна моя родная». Это же песня. Ничего, законно будет. Лена! Щеглова! Иди сюда скорее! Толик покосился на Леню Травина, стоящего рядом со скрипкой. Скрипеть будешь! Леня с презрением посмотрел на Толика и затряс кистями рук, разминая свои музыкальные пальцы. Ты не очень долго скрипи, а то все мухи сдохнут. Мне перед выступлением волноваться нельзя, а то б я тебе дал. А ты после выступления дай. Толик вдруг вспомнил, какой он великий человек, и перестал задираться. Стоило ли тратить слова на какого-то ничтожного Травина? Когда открылся занавес, родители дружно зааплодировали, хотя сцена была еще пустая. Начинаем концерт учащихся младших классов, посвященный празднику 1 мая. Дальше Щеглова не успела ничего сказать, потому что на сцену выбежали 4 первоклассницы. Они стали танцевать польку. Одна первоклассница все время путала. То она отставала от подруг и кружилась одна, а то вдруг останавливалась и смотрела, как будто не понимая, что делают остальные. В зале смеялись. И только под конец все поняли, что она делала это нарочно, изображая артистку-растеряшку. Первоклассницам хлопали очень долго. Одна женщина хлопала так, что свалилась со стула. Потом оказалось, что это была мама-растеряшка. Следующим номером выступал Леня Травин. Он вышел на сцену и поклонился. За это ему похлопали. Затем он провел смычком по струнам, и все затихли, думая, что он уже начал играть. Но оказалось, что он пиликал просто так, настраивая скрипку. Но вот, наконец, он заиграл. Это была протяжная и грустная музыка. И сам Леня стал сразу какой-то грустный и тонкий. И от его вида, и от его музыки у Толика вдруг пересохло горло и задрожали колени. Он вспомнил, что следующий номер его. Уж лучше бы этот несчастный Травин играл что-нибудь другое. Например, песню из кинофильма «Человек-амфибия». «Эй, морёк, ты слишком долго плавал». Эту песню знают в школе даже первоклассники. Она страшно веселая, от нее настроение улучшается. Но Травин играл совсем не то. Тем не менее, после окончания ему долго хлопали. А один мужчина кричал «бис» так громко, что с потолка сыпался мел. Впоследствии оказалось, что это папа Лени Травина. И вот на сцену вышел Толик. Он сразу увидел своего папу, который сидел в первом ряду и о чем-то переговаривался с директором. Толику стало нехорошо. Ведь директор мог рассказать папе про льва и про все остальное. Толик стоял и глядел на папу, стараясь услышать, о чем он говорит. Толик совсем забыл, что стоит на сцене. Тогда в зале, подбадривая его, стали дружно хлопать. Толик с недоумением посмотрел в зал и вспомнил, что ему нужно читать стихотворение. «Широка страна моя родная, много в ней, много в ней лесов, лесов, полей, полей и рек, и рек». Папа перестал разговаривать с директором, а Толик с ужасом понял, что остальные слова он забыл начисто. Проще всего было бы убежать, но тогда одним ударом была бы сметена слава Толика, которая досталась ему с таким трудом. Толик пытался было вспомнить хоть какое-нибудь стихотворение, но то, что он учил раньше, уже забылось, а домашние задания вспоминались ему тогда, когда нужно было отвечать урок. В общем, Толик стоял с открытым ртом на ярко освещенной сцене. За кулисами металась растерянная Лена Щеглова. Около рояля хихикал Травин, прикрывая рот своими музыкальными пальцами. А в зале взрослые шикали на ребят, чтобы они не смеялись и не смущали Толика. И вдруг Толик вспомнил. Он вспомнил стихотворение, которое они когда-то сочинили с Мишкой. Правда, они не все написали сами, они немножко подглядывали в стихотворение Пушкина. Но сейчас Толику было все равно, лишь бы не молчать. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый котенка кормит молоком. Над златом чахнет царь Кощей и ловит слон в лесу лещей. Там на неведомых дорожках верблюды пляшут в босоножках. Там в облаках перед народом лягушка стала пешеходом». Толика уже никто не слышал. И взрослые, и ребята хохотали изо всех сил. Не смеялся лишь папа Толика. У него было очень растерянное лицо. Он оглядывался по сторонам с таким видом, будто искал дверь, в которую можно было удрать. И лишь теперь, когда взглянул на папу, Толик понял, что все смеются над ним, Толиком. Покраснев от обиды, Толик бросился со сцены. За кулисами он как вихрь пронесся сквозь толпу первоклассников, готовящихся к выступлению, сбил с ног одного мальчика и одну девочку, оттолкнул Лену Щеглову, которая хотела его задержать. Лена пролетела метра три по воздуху, упала на большой барабан и заплакала, а Толик выбежал в коридор. Он свернул за угол и, уткнувшись во что-то мягкое, остановился. Перед ним, морщась от боли, стояла Анна Гавриловна. Толик подумал, что теперь, когда он сорвал концерт и чуть не сбил с ног Анну Гавриловну, его уже ничто не спасет. Он быстро сунул руку в карман, где побрякивали в коробке спички, но Анна Гавриловна сказала: «Не надо так расстраиваться, Толя. Ничего особенного не случилось». Толик поднял голову и взглянул на Анну Гавриловну недоверчиво, думая, что и она над ним смеется. Анна Гавриловна и вправду улыбнулась, но как будто бы через силу. Наверное, было все-таки больно, ведь Толик головой угодил ей прямо в живот. «Ну ничего особенного. Ты просто позабыл все от волнения. Это хоть один раз в жизни обязательно случается с любым человеком. Вот я, когда проводила свой первый самостоятельный урок, тоже все позабыла. И убежала из класса, так же, как и ты со сцены». «Они смеются!» «Ну, а ты сам бы разве не смеялся? Вот представь себе, что ты сидишь в зале, а на сцене пляшут в босоножках верблюды». «Все равно я туда не пойду». «Тебя никто и не заставляет. Иди домой, успокойся. И помни, что я сказала. Ничего особенного не произошло». «А мне не попадет, что я концерт сорвал?» «Ничего ты не сорвал. Там уже идет следующий номер». Толик смотрел вслед Анне Гавриловне и думал, что не все прошло бы для него гладко, если бы Анна Гавриловна знала, что Лена Щеглова пролетела 3 метра по воздуху. Но тут Толик виноватым себя не считал. Все вышло совершенно случайно, просто потому, что он был самым сильным человеком в мире. А вспомнив, что Лена никогда не жаловалась учителям, Толик совсем успокоился. И все же какое-то тоскливое и неприятное чувство возникло у Толика после разговора с Анной Гавриловной. Как будто он был в чем-то виноват и никак не мог избавиться от этой вины. И как будто от того, что Анна Гавриловна не стала его ругать, а посочувствовала, становилось еще тоскливее. Спускаясь по лестнице, Толик старался вспомнить, в чем же он провинился перед Анной Гавриловной, но так и не вспомнил. Все же на нижней ступеньке лестницы Толик, поколебавшись, сунул руку в карман, переломил спичку и прошептал: «Пускай у Анны Гавриловны все пройдет, если я ее ушиб». Но Толик не был уверен, что это его главное перед Анной Гавриловной. Главный он так и не смог вспомнить. Впрочем, это не так уж важно. Пока в кармане есть коробок, ошибки исправлять так же легко, как и делать. Толик распахнул дверь на улицу и застыл на месте. Перед школой, заложив руки за спину, прохаживался папа. Иди сюда. Зачем? А вот узнаешь зачем. В комнате было очень тихо, и когда папа замолкал, Толик слышал, как на его руке тикают часы. Они тикали назойливо, отвратительно и нахально. В эту минуту Толику очень хотелось оказаться где-нибудь в другом месте, чтобы не нужно было отвечать на папины вопросы. Коробок тут помочь не мог. Отвечать все равно когда-нибудь пришлось бы. Я разговаривал с директором. Он рассказал мне про какую-то историю со львом. Что это за история? Очередная ложь? Это правда. Я тебе не верю. Честное слово. Твое слово редко бывает честным. Вот, посмотри в газете. Ну и что же? А? Тут ясно сказано, остался неизвестным. Просто какой-то мальчик, очень похожий на тебя. А ты воспользовался этим сходством. Ведь ты даже белых мышей боишься. Ни о каких львах и речи быть не может. Честное слово, это я! Толя, ведь ты уже взрослый человек. Разве не видишь, что мы хотим тебе добра? Мы хотим, чтобы ты рос честным человеком. Разве мы тебе враги, что ты нам все время лжешь? Я не лгу! Вот я сегодня совсем не лгу! Хорошо. Оставим льва в покое. Как ты считаешь, разбираюсь я немного в хоккее? Разбираешься. Так вот, я не могу понять, каким образом 11-летний мальчик вдруг начинает играть в силу мастера спорта. Это тоже правда? Правда. Толик, подумай, прежде чем ответить. Ведь мы с тобой уговорились, что будем разговаривать честно. Ведь я тебя никогда не наказывал. Я и сейчас не собираюсь тебя наказывать. Но, пожалуйста, говори правду. Это правда. Правда, правда, правда. Тогда объясни, как это у тебя получается? Или ты просто над нами издеваешься, надо мной и мамой? Я не издеваюсь. Так где же ты научился играть? Черт возьми! Я не учился. А что же? Все само получилось. Как это само? По волшебству, что ли? По волшебству. Папа схватился руками за голову и заходил по комнате. Толик видел, что он изо всех сил сдерживается, чтобы говорить спокойно. И Толику было жалко папу, и жалко себя от того, что ему не верили, хотя сегодня он говорил чистую правду. Наконец, папа немного успокоился. Он сел на стул прямо напротив Толика. Ты выиграл первенство школы по шахматам. Мне об этом рассказал директор. Я знаю, что ты никогда раньше не играл в шахматы. Это так? Так. Значит, ты теперь быстро научился? Нет. А как же? По волшебству. Ты очень жестокий человек, Толя. Я хотел бы, чтобы ты сейчас же оказался на моем месте. Но я бы не стал над тобой смеяться, как это делаешь ты. Но я совсем не смеюсь. Честное слово. Папа грустно посмотрел на Толика, махнул рукой и отошел в сторону. Он сел на диван. Лицо у него было очень расстроенное. Никогда еще Толик не видел, чтобы папа выглядел таким печальным. Толику очень хотелось, чтобы папа, как раньше, улыбнулся и сказал: «Ладно, старик, не будем спорить. Давай лучше посмотрим телевизор». Но папа ничего не говорил. Он сидел и смотрел в одну точку, на пустую стену. Одно лишь движение пальцев. Одна спичка, и папа все бы забыл, и у него появилось бы прекрасное настроение. Но Толик почему-то не хотел прибегать к помощи спичек. Он боялся, что и у папы, как это было с мамой, вдруг станет ненастоящее лицо, и он будет говорить не своим голосом. Толик даже был доволен, что мама еще не пришла с работы и не слышит этого разговора. Она обязательно заступилась бы за Толика и поссорилась бы с папой. Чем больше Толик смотрел на папу, тем больше жалел его. Толик понимал, что папа обиделся по-настоящему и надолго. Это было особенно неприятно, потому что как раз сегодня Толик не врал. Он всеми говорил правду. Но папе, как и всем остальным людям, даже и в голову не приходило, что на свете еще могут совершаться такие чудеса. Сейчас Толик жалел, что он раньше не рассказал обо всем Мишке. Вдвоем с Мишкой они обязательно что-нибудь бы придумали. Но Мишки рядом не было. Был папа, и он очень обиделся на Толика. «А что, если рассказать все папе? Папа очень обрадуется. Он перестанет сердиться. Мы загадаем, чтобы у нас было много денег. И пойдем в кино вместе с папой и мамой. А потом купим папе и маме праздничные подарки. Папе мотоцикл, а маме большую банку земляничного варенья. Она его очень любит. А потом, все будет тоже прекрасно. Спичек осталось еще много. Но я скажу, что их всего 4 или 5. Остальные истрачу сам, когда придумаю, что с ними делать. Папа, хочешь, я расскажу тебе всю правду?» Папа повернулся к Толику. Он смотрел недоверчиво, но постепенно лицо его прояснилось. Он видел, что Толик говорит очень серьезно, и лицо у него очень честное. «Ну, хорошо, старик. Давай скорее кончим этот разговор и пойдем купим тебе и маме подарки. Я на тебя сегодня немного покричал, но ты не сердись. Я, знаешь ли, очень расстроился. Ведь ты уже большой и можешь это понять. Да и на концерте мне было не очень приятно». «Там ничего особенного не было. Я просто слова забыл». «Ну да, это со всяким может быть. Ладно, старик, ничего страшного. Говори свою правду». «Так вот, ты помнишь тот день, когда ты обещал мне клюшку?» «Еще бы! Тогда наши выиграли 3-1. «Так вот, в тот день меня забрали в милицию». «Этого еще не хватало». «Ты не бойся, никто ничего не узнает. Как раз в тот день я нашел волшебный коробок». «Какой коробок?» «Волшебный». «Это в каком смысле? Очень красивый, что ли?» «Нет, на самом деле волшебный. Если переломить спичку и загадать желание, оно сразу исполняется». «Это у вас игра такая?» «Нет, это на самом деле». «Ну хорошо, ладно, волшебный так волшебный. Что же ты хотел мне рассказать? Ты обещал говорить правду». «Вот я и загадал, чтобы в хоккей играть лучше всех в мире, и чтобы меня лев испугался, и чтобы в шахматы играть лучше всех».